Наше знамя реет впереди. Весной того года, когда Вернеру исполнилось 9, двое мальчиков из сиротского дома, 13-летний Ганс Шильцер и 14-летний Гериберт Помзель, закидывают за спину старенькие рюкзаки и строевым шагом уходят в лес. Возвращаются они уже членами Гитлерюгенда. Они мастерят себе рогатки и копья, устраивают учебные засады за сугробами. Присоединяются к агрессивной компании шахтерских сыновей, которые сидят на рыночной площади в рубашках с закатанными рукавами и поддернутых шортах. «Добрый вечер!» — кричат они прохожим. «Или Хайль Гитлер, если предпочитаете». Ганс и Гериберт взяли ножницы и сделали друг другу одинаковые стрижки. Они борются в общей комнате и хвастают, что готовятся к учебным стрельбам. Рассказывают, как будут летать на планерах и наводить танковые орудия. «Наше знамя — новая пора», — поют Ганс и Гериберт. «Наше знамя в вечность нас ведет». За едой они укоряют младших детей за то, что тем нравится что-нибудь иностранное. Реклама английского автомобиля, французская книжка с картинками. Фрау Елена все реже говорит по-французски в присутствии Ганса и Гериберта. Она стала стесняться своего акцента. Во взглядах соседей ей чудится неприязнь. Вернер молчит. Прыгать через костры, рисовать золой круги под глазами, дразнить малышню, комкать Ютти на рисунке. Куда лучше держаться незаметно? Вернер читает в аптеке популярные журналы. Его интересует турбуленция, тоннели к центру Земли, нигерийский способ передавать сообщения барабанным боем. Он покупает тетрадку и рисует планы камеры Вильсона, ионного детектора, рентгеновских очков. Что если к колыбели приделать электромоторчик для укачивания младенца? Или натянуть между осями тележки пружину, чтобы легче было втаскивать ее по склону? Чиновник из Министерства труда приходит в сиротский дом рассказать о работе на шахтах. Дети в лучшей одежде сидят и слушают. «Все мальчики, — говорит чиновник, — по достижении 15 лет пойдут добывать уголь, без исключения». Он говорит о величии труда, о том, как им повезло, что у них гарантированно будет работа. Потом он берет радиоприемник Вернера и, ничего не сказав, ставит обратно. У Вернера такое чувство, будто потолок опустился, а стены сдвинулись. Его отец там, в миле под домом. Тело так и не нашли. Дух до сих пор бродит по тоннелям. «Ваша земля, — говорит чиновник, — создает могущество нашей нации. Сталь, уголь, кокс. Без Цольферайна нет Берлина, Франкфурта, Мюнхена. Вы — фундамент нового порядка. Вы даете снаряды его орудиям, броню его танкам». Ганс и Гериберт завороженно глядят на кожаную кобуру чиновника. На комоде бормочет радио Вернера. Оно говорит: «В эти 3 года фюреру достало смелости обратиться к Европе, которой угрожает крах». И еще оно говорит: «Ему одному мы обязаны тем, что для немецких детей немецкая жизнь вновь обрела радость и смысл».